Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Первое испытание. Дафна Гринграсс сидела на трибуне, и ее маска ледяной королевы впервые дала трещину. На Слизерине забыли, что речь идет не просто о балбесе с Гриффиндора. Речь идет о последнем наследнике древнего рода, который стоит на пороге уничтожения. Если парням ее факультета было глубоко плевать на данную ситуацию, то женской половине следовало вспомнить, что они вообще-то не замужем. Вторая мировая война нанесла страшный удар по численности чистокровных семей. Как правило, волшебники пытались держаться подальше от магловских войн, в особенности этого правила старались придерживаться чистокровные рода. Однако Гриндевальд, залив огнем и кровью всю Европу, вынудил их участвовать в своей войне, в которой останавливаться он явно не собирался. Тот, кого нельзя называть, решил подхватить выпавшие знамя и стал весьма прытко добивать остатки древних родов. Лишь начав поиски подходящих мужей, многие девушки из Слизерина стали понимать, на границу какой пропасти поставили их Волан-де-Морт и Дамблдор. Отец Дафны часто рассказывал о безумии, охватившем магический мир Англии, и до сих пор сожалел, что не покинул эту страну. Причины, почему лорд Гринграсс остался с семьей в этом дурдоме, были весьма серьезны, но от этого было не легче. Большая часть древних родов приняла нейтралитет в схватке между Дамблдором и темным лордом за власть в Англии. Странное дело, первыми гибнуть стали именно волшебники из древних родов, занявшие нейтральную сторону. Ни Дамблдор, ни Министерство магии ничего не делали, чтобы остановить кровопролитие. Министерство делало вид, что все в порядке. Но страшнее всего вел себя именно Дамблдор. То равнодушие, с каким он следил за геноцидом чистокровных семей, пугало сильнее, чем бешенство темного лорда. И если темный лорд неоднократно появлялся в первых рядах во время своих рейдов, то у Дамблдора на момент сражений между его сторонниками и пожирателями смерти были более важные дела. Какие? А вот не мог он покинуть Хогвартс. Ну вот никак, он не мог бросить защиту школы без своего мудрого руководства. Защита школы, стоявшей более 1000 лет до рождения Дамблдора и, дай Мерлин, столько же простоит и после его смерти, вдруг становилась очень ненадежной во время рейдов у псов. Ходили слухи, что темный лорд не стремится встречаться с Дамблдором. Что примечательно, эти слухи активно распускали именно сторонники Дамблдора. Но вот в чем парадокс. Дамблдор сам не очень-то стремился встречаться в схватке с темным лордом. Вот об этом сторонники Дамблдора старались помалкивать. Ах да, темный лорд трусливо сбегал с поля боя при виде белобородого старца, в те несколько раз, когда тот все же соизволил появиться на поля боя. Правда, все эти встречи можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ах, какая незадача, сбежал злодей. Однако все чистокровные семьи знали, что для вызова на магическую дуэль достаточно было ритуального письма, того самого, которое получил Дамблдор от Гриндевальда в 1945 году. Ритуальный письменный вызов, заверенный самой магией, просто не позволил бы сопернику не прийти на дуэль, и это был не единственный способ вынудить темного лорда на встречу и поставить точку в этой бессмысленной бойне. Далеко не единственный способ. Но самый большой шок у выживших нейтралов случился после исчезновения того, кого нельзя называть. Во время суда над псами Дамблдор встал на защиту сторонников темного лорда. Невероятно, но это факт. Давайте дадим им второй шанс, дабы их души могли очиститься от зла. Оглушительные аплодисменты полукровок и маглорожденных волшебников. Эта фраза великого светлого мага до сих пор гремит в памяти выживших нейтралов, и этой фразой Дамблдор завершил окончательный раскол между чистокровными магами и полукровками с маглорожденными. За неделю до первого испытания турнира лорд Гринграсс вызвал Дафну из Хогвартса в свой кабинет и потребовал во всех подробностях описать ситуацию вокруг Гарри Поттера. Когда лорд Гринграсс узнал о том, какое отношение испытывает к себе последний представитель древнего рода, он рассказал дочери об испытании, подготовленном организаторами турнира для чемпионов. Узнав, что предстоит пройти последнему наследнику рода Поттеров, Дафна услышал от своего отца: «Вины Дамблдора и темного лорда в уничтожении древних родов нет. Вина лежит полностью на наших плечах. Это мы позволили полукровкам уничтожать чистокровных магов. Это мы дали им власть играть нашими судьбами и судьбами наших детей. Это мы равнодушно смотрим, как они грабят и унижают ребенка Поттеров. Самое страшное в том, дочка, что мы воспитали своих детей по своему образу и подобию. Теперь мы не просто равнодушно наблюдаем, как вы травите одного из нас, как дикого зверя. Многие из нас в этом еще и поддерживают своих детей. Мы ясно доказали магии то, что отныне древние роды недостойны продолжать существование. Даже маглы лучше относятся к своим сиротам, чем мы. Запомни, дочь, все дети-волшебники находятся под покровительством магии, в особенности сироты. Гарри Поттер принадлежит не маглорожденным и даже не полукровкам. Он наследник чистокровного рода. Он отмечен пророчеством от самой магии. Ты еще не поняла? Магия возложила на него миссию. Она благословила его. Мы, чистокровные семьи, мы позволили и дальше позволяем полукровкам издеваться над сиротой так, что врагу не пожелаешь. Маги забыли свое место и обязанности перед магией. Магия не прощает, магия не забывает. Придет день, и магия накажет нас. Страшно и кроваво. Ты говоришь, что Гарри Поттер один из нас. Но ведь Гарри Поттер полукровка, с чего ты взяла? Но ведь его мать была маглорожденной. Ты в этом уверена? Тогда сходи в нашу библиотеку и перечитай ритуал кровной защиты мать-дитя, завязанный на добровольную уплату собственной жизнью. Помни, Дамблдор всегда говорит лишь часть правды, а это хуже лжи. Дафна до сих пор была не в состоянии без дрожи вспоминать этот день, когда отец вызвал ее к себе. Она знала, что темный лорд пришел к Поттерам из-за пророчества. Пророчество, где говорилось об угрозе для темного лорда от ребенка. Пророчество, на которое намекал Дамблдор всем своим сторонникам еще до рождения самого ребенка. Неизвестны были лишь подробности, но благодаря Дамблдору, о сути пророчества знали абсолютно все. Ритуал кровной защиты мать-дитя объяснял все. Пророчество, скорее всего, не защищало ребенка, как пытался всех убедить великий белый маг, но предупреждало, и этим предупреждением воспользовалась мама Гарри Поттера. Жертва со стороны матери Гарри действительно была. В этом Дамблдор не соврал. Просто он, как обычно, не сказал всей правды. И именно это и делало Дамблдора столь опасным противником. Он не доверяет даже своим сторонникам, говоря им часть правды, словно бросая кость верному псу. Лили Поттер была не первая и не последняя, кто пожертвовал собой, защищая своего ребенка. Другие матери любили своих детей ничуть не меньше, чем Лили Поттер. Но, лишь проведя ритуал мать-дитя, можно дать защиту, данную Гарри Поттеру. Ритуал, недоступный для маглорожденных волшебниц, в связи с малым магическим потенциалом. И лишь чистокровной волшебнице при поддержке родовой магии по плечу провести этот ритуал. И вот первое испытание турнира трех волшебников. И вот уже другими глазами Дафна Гринграсс смотрит на подростка, чьей жизнью играет весь магический мир руками Альбуса Дамблдора. Жизнью, за которую Лили Поттер добровольно отдала свою собственную. Жизнь, превращенная в помойку учениками Хогвартса. Ретроспектива. После выбора чемпионов турнира не только Рон, но и весь факультет отвернулся от него. Гриффиндорцы, в большинстве своем, не упускали возможность задеть его, и лишь немногие из них сохранили нейтралитет. Только Гермиона и Невилл по-настоящему верили ему. Как-то во время завтрака один из старшекурсников с его факультета, желая унизить Гарри, громко сказал, что Поттер недостоин быть на факультете честных, смелых и благородных. Ему тут не место. На попытку Гермионы заступиться за друга, заучки посоветовали не вмешиваться. Дафна тогда так и не поняла, что стало последней каплей. То, что факультет столь нагло унижает Гарри, или то, что они оскорбляют и унижают ту, которая принесла столько баллов для гриффиндорцев. Может, то, что они дали возможность посмеяться с Снейпу и слизеринцем над ним и его подругой, которая искренне защищает Поттера. То, что его декан и директор молча наблюдают за унижением двух студентов, а возможно все вместе взятое. Однако после смеха всех четырех факультетов, он не выдержал и, стукнув кулаком об стол, встал. Глядя на профессоров, он демонстративно снял с себя галстук с цветами своего факультета, а затем, сорвав знак с груди, сказал: «Отныне я больше не являюсь студентом факультета предателей», бросив регалии Гриффиндора на пол и выйдя из-за стола. Он в полной тишине отправился в сторону выхода. Злорадный голос профессора Снейпа разнесся в тишине зала. «Я вижу, вы совсем потеряли голову от вашей славы, мистер Поттер. Минус 20 баллов с Гриффиндора за этот балаган». Гарри остановился, обернулся и, ответив усмешкой в лицо довольного профессора, ответил: «Да хоть 1000 баллов, это больше не мой факультет». И, повернувшись спиной к ненавистному декану, продолжил свой путь. «Также отработка на 2 недели в моем кабинете, мистер Поттер. Целая гора грязных котлов ожидают вас», — так что вам предстоит делать то единственное, на что вы способны». Под смешки слизеринцев злорадное выражение профессора Снейпа не желало сходить с его лица. Под ехидные смешки Гарри молча покинул главный зал. Мальчик, который выжил, стал стремительно отдаляться от магической Англии. Конец ретроспективы. Вот теперь Дафна сидит на трибуне и размышляет. «Отбери золотое яйцо у дракона, мило. Да как два пальца о драконий навоз. Тем более, этим навозом ты и можешь стать, и то, если тебе очень повезет. Обычно это заканчивается хорошо прожаренной отбивной, учитывая то, что главные повара – это самки драконов, и не просто самки, а самки драконов, высиживающие свою кладку яиц, то отбивную они будут делать вдумчиво и во всю широту своей драконьей души. Первые три чемпиона показали, насколько опасны могут быть эти рептилии, даже если ты знаешь, как с ними справиться, а то, что чемпионы были готовы ко встрече с драконами, было видно даже первокурснику. Но соплохвост вас залюби, даже старшекурсники, с тайной поддержкой и советами от своих директоров, не смогли пройти без потерь. А кто-нибудь удосужился предупредить изгоя Хогвартса, с чем ему предстоит столкнуться? Что-то я сомневаюсь. Вот тут-то все вспомнили, что вообще-то Поттер в одиночку полез в тайную комнату, чтобы спасти первокурсницу, и, по слухам, сразился с Василиском. Насчет Василиска, конечно, выдумки, не того размера эта козявка Поттер, но девочку он спас, а вместе с ней и школу от закрытия. Да и чудовище Слизерина больше никого не беспокоило. И вот теперь всех начал грызть червячок сомнения, а что если Поттер действительно не бросал свое имя в кубок? Нет, он, конечно, часто ведет себя как дебил гриффиндорский, когда лезет куда не надо, но все же он не псих, чтобы желать встретиться с этими милыми созданиями, как любит говорить Хагрид. Когда противостояние между Поттером и школой переросло в дело принципа, никто не заметил. Признать, что ты не прав, значит признать, что вел себя как ничтожество, и чем дальше, тем хуже была ситуация. Единственное, что успокаивало совесть учеников, это поведение их профессоров. Профессора не ищут того, кто бросил имя Поттера в кубок огня. Значит, доказательства его виновности они уже получили. Потому-то гонение на Поттера они и не остановили, чтобы для других наука была, так сказать, наказание выскочки руками студентов. Но ведь профессора тоже люди, и они могли ошибиться в виновности Поттера, или нет. Когда на арену вышли драконологи сразу от четырех драконьих заповедников, все растерялись. И тут на свидание с Поттером вывели это. Я даже не знаю, как это назвать. 20 тонн ярости и смерти. Машина убийства, вооруженная пастью с чистоколом из зубов и шипами по всему телу, начиная от морды и заканчивая хвостом, наделенная разумом, острым зрением, просто фантастической реакцией и огнеметом, была выведена на арену. На такую мелочь, что это может еще и летать, уже никто не обратил внимания. В отличие от своих подруг, ведущих себя как овечки на солнечном лугу, ярость драконицы можно было не только ощутить, но и в буквальном смысле потрогать руками. Во всем своем смертоносном великолепии венгерская хвосторога устроилась возле своего гнезда и с гастрономическим интересом посмотрела на зрителей, отчего они неосознанно отодвинулись назад. В отличие от своих товарок, чье пламя достигало в длину максимум 7 метров, эта бестия лениво поплевывала драконьим пламенем, длина которого достигала 20 метров. Оглушающая тишина накрыла трибуны как минимум на 5 минут. Даже комментатор Людо Бэгмен потерял свой жизнерадостный задор. Примечание к части. Сиронозе. Отредактировано. Венгерская хвосторога. Растерянно проблеял ведущий. Ну, да. Бэгмен попятился от взгляда драконицы. В общем, перед нами венгерская хвосторога. Выдав очевидное, Бэгмен постарался успокоиться. В общем, четвертый чемпион – Гарри Поттер. Ожидая приветственные выкрики, Бэгмен широко улыбнулся. Однако вместо радостного рева трибуна ответила лишь гробовой тишиной, при которой начала сползать натянутая улыбка комментатора. «Да!» – прокричал ведущий, всеми силами беря свои эмоции под контроль и, судорожно вытерев выступивший пот, убитым голосом выдал. «Четвертый чемпион, Гарри Поттер, прошу на арену!» Увидев худую фигуру, вышедшую из палатки, Бэгмен закрыл глаза. Впервые в жизни он забыл о той баснословной денежной ставке, которую он поставил на Поттера. Он искренне надеялся, что вид этого ребенка не станет его новым Богартом. Движение палочки чемпиона, заклятие акция молния и вновь гробовая тишина. Говорят, именно такую тишину можно весьма неплохо нарезать на кусочки. А потом Поттер оседлал метлу и начал играть со смертью. Еще ни одно состязание не проходило в такой напряженной тишине. Лишь рев взбешенной драконицы, гул всепоглощающего пламени и кровоточащая рана на плече чемпиона говорили о том, что происходящее на арене не является чьей-то неудачной шуткой с иллюзиями. Даже Крам с напряжением смотрел на этот танец смерти. Впоследствии болгарин был вынужден признать, кто бы что о нем ни говорил, но он не псих и не настолько хорошо летает на метле, чтобы повторить то же, что делал Поттер, дергая смерть за косу. А мнение самого талантливого ловца столетия стоит дорого. Вот самоубийственный рывок к хвостороге, полет рядом с раскрытой пастью полной зубов, изящная танцевальная пас, мчащийся навстречу когтистой лапой, и самый молодой чемпион быстрее всех своих соперников добывает золотое яйцо. Во всю силу своих легких закричал комментатор. Крик Бэгмена прорвал плотину, и трибуны с восторгом стали скандировать: «Поттер! Поттер! Поттер! Поттер!» Самого комментатора был такой вид, будто он добыл это злосчастное яйцо у хвостороги собственноручно. Однако радости и гордости на его лице даже не просматривалось. Только потное и усталое лицо от пережитого и вселенское облегчение. Мистер Поттер, стоило ему лишь войти в палатку для чемпионов, как он тут же попал в цепкие ручки мадам Помфри. Жест волшебной палочки, и Гарри оказался в удобном кресле. Еще жест, и он обнажен по пояс, открыв всем собравшимся болезненно худое тело. Замелькавшая над раной палочка, вперемешку с вливаемыми зельями, свидетельствовала о недюжинном опыте колдомедика в подобных ситуациях. В процессе лечения напуганная колдомедик ворчала: «Драконы, мистер Поттер, Мерлин всемогущий, о чем думали эти организаторы, о чем думал Дамблдор, куда смотрело министерство? Сначала на первом курсе на вас нападает горный тролль, на втором вы сцепились с тысячелетним Василиском», она выразительно посмотрела на уродливый шрам на его руке. «Повезло еще, что Феникс оказался поблизости. Если вы в будущем решите побороться с подобной рептилией, помните, против яда Василиска я буду бессильна». Крам и Флёр вопросительно посмотрели на Седрика в надежде, что он улыбнется и скажет, что это шутка. Однако, вместо этого он лишь еще сильнее нахмурился и, посмотрев на гостей, утвердительно кивнул головой. «Тот Василиск мертв», — виновато проблеял Гарри. «Нотации мадам Помфри — это последнее, что он хотел бы выслушивать сегодня». «А-а-а», — злорадно высказала колдомедик. «С вашим талантом влипать в различные неприятности, я в вас верю. Уж кто-кто, а вы найдете на свою голову еще одного тысячелетнего Василиска. Затем на вас охотился серийный убийца, а пока вы там с ним в запретном лесу разбирались, кто из вас круче? Вы, он или оборотень, вышедший погулять под луной? К вам дружно летит сотня дементоров, чтобы показать, каково это, целоваться в засос». По мере столь познавательного рассказа у Крама и Флёр все больше округлялись глаза и отпадали челюсти. Увидев, как Поттер вздрогнул от накативших воспоминаний, и, удовлетворенно кивнув головой от того, что ее критика дошла до адресата, неудержимая мадам Помфри продолжила: «Надеялась, что ваша битва с сотней дементоров показала Дамблдору, что его игры с вашей жизнью рано или поздно до добра не доведут. Однако в этот раз он опять подвергает вашу жизнь смертельной опасности. Дамблдор не виноват, что кто-то бросил мое имя в кубок». Гарри робко попытался защитить директора от несправедливых обвинений мадам Помфри. «Нет, мистер Поттер», — рявкнула колдомедик, приблизившись к вжавшемуся в кресло парня, прошипела: «Обеспечение безопасности учеников школы является его главной обязанностью, точнее, являлось до позапрошлого года. И если Дамблдор сумел улизнуть от принесения обязательных клятв при повторном вступлении в должность директора Хогвартса, то я с удовольствием напомню ему о них. В отличие от директора, я не защищена от магического отката в случае вашей гибели. При поступлении в Хогвартс я клялась магией, что сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить здоровье своих пациентов. И я, черт побери, сделаю это. Если вам, защищая директора и его непонятные игры, плевать на свое здоровье и жизнь, то подумайте обо мне, так как из-за вашего безрассудного поведения я рискую получить сильный магический откат и стать сквибом. Так же как ваш лечащий колдомедик, я настоятельно советую вам пройти полное медицинское обследование в больнице Святого Мунга. Я неоднократно говорила директору о том, что у вас слишком сильная недостача веса. Также ваш рост не соответствует вашему возрасту. К сожалению, моей квалификации недостаточно для столь всестороннего обследования, но он просто игнорирует мои рекомендации». Посмотрев на испуганного парня, она улыбнулась и уже совсем другим голосом добавила: «Прислушайтесь к моему совету, мистер Поттер, не затягивайте с этим». Развернувшись, мадам Помфри покинула палатку с ошалевшими чемпионами. Флёр проводила взглядом взбешенную мадам Помфри. Затем Флёр посмотрела на Крама, и тот с сарказмом сказал: «Тысячелетний Василиск». Француженка в сарказме не отставала. «Дементоры, 100 штук», задумчиво уставилась на Поттера. «Вы полны сюрпризов, мистер Поттер. Как много интересного вы о себе, оказывается, скрываете. Прямо бразильский сериал». Взгляд Крама был не менее красноречив. «Как любит говорить наш директор, мы стоим в сторонке и нервно курим. Правда, я не совсем понял, что случилось с тысячелетним Василиском». Видя нежелание Поттера распространяться на эту тему, Крам расстроенно сказал: «Сейчас догадаюсь. Василиск в темноте споткнулся о ступеньку и сломал себе шею. В общем, несчастный был случай». «Ага. Сколько вам было лет, Поттер?» 12. Делакур хмыкнула и продолжила развивать тему. 13-летний пацан пошел в запретный лес посмотреть на дементоров, а чтобы не было скучно, пригласил серийного убийцу и оборотня прогуляться под луной. Очень романтично, особенно зная, как дементор любит целоваться в засос. Видя, что Поттер поддерживать беседу не собирается, чемпионы с ожиданием уставились на Седрика Дигори. Что? Он видел, что разговор для Гарри был неприятен, однако эти двое так просто не отстанут. Так что будет лучше, если он сам ответит на пару вопросов. В общих чертах, так сказать. Что случилось с троллем, не знаю, слишком много слухов ходило по школе. Но тролля он с Роном завалил и спас Гринджер. Это я знаю точно. Что касается Василиска, этот гад тысячелетний действительно ползал по школе и нападал на учеников. Его наследник Слизерина на учеников натравливал. Было несколько нападений, к счастью, без летального исхода. Когда этот наследник похитил первокурсницу и пообещал навсегда оставить ее труп в знаменитой тайной комнате, которую тысячу лет искали и не нашли, вот тут наш Поттер взвился. Как Поттер разобрался с Василиском, не в курсе. Профессора не рассказывали, а Поттер слишком скромен, чтобы рассказывать подробности. Насчет дементоров еще проще. Когда из Азкабана сбежал серийный убийца Сириус Блэк, на защиту Хогвартса отправили дементоров. Ну, типа и Поттера защитят, и убийцу поймают. Вот только все наоборот вышло. Вместо того, чтобы защищать Поттера, они, по меньшей мере, 3 раза на него нападали. Первый раз в поезде. Хорошо, что тогда за всех нас профессор Люпин заступился. Второй раз во время игры в Квиддич. Они целой кучей на Поттера над стадионом на глазах всей школы напали. Гарри тогда с 300-метровой высоты без сознания из-за них рухнул. Его Дамблдор вовремя заклятием у самой земли подхватил. Ну, а в третий раз уже под конец года, они его всей толпой в оборот взять решили. Слетелось тогда к нему не меньше 100 этих тварей. Да только Поттер в очередной раз показал свой характер. Отец сказал, что министерство в тот вечер половину этих стражей Азкабана потеряло. Только обрывки их плащей да пепел от них остался. Они так и не смогли точно посчитать, сколько дементоров тогда Поттер упокоил. Но больше 50, это точно. Вот так, если коротко. Чем же 13-летний мальчик уничтожал столь опасных существ? Ехидно спросила Делакур. После накативших воспоминаний о прошлом годе, ехидный голос Флёр резанул по нервам не хуже гвоздя по стеклу. «Патронусом», хмуро буркнул Поттер из своего кресла. «Извини, чем?» Француженка была воплощением скепсиса. «Патронусом. Это такое заклинание, которое...» «Отлично знаю, что из себя представляет заклинание Патронус, мистер Поттер. Но если бы вы и смогли вызвать что-то наподобие облака, что весьма сомнительно, то как вы смогли не только прогнать, но и уничтожить такое большое количество этих существ? Доподлинно известно, что даже телесный патронус развеется от дементоров в количестве 5 штук и более». Гарри начала дико раздражать эта французская девица. «Раз не веришь, чего спрашиваешь? И вообще, с какой стати я должен ей что-то доказывать? Считает себя любимую пупом земли? В этом и есть ваша слабость. Вы знаете, что это невозможно, я же об этом не знал. Вот у меня и получилось. Знаешь, Флёр, твоя красота не дает тебе права обвинять людей во лжи». Гарри вспомнил, как Гермиона улыбалась и гордилась им, когда он впервые овладел заклятием призыва. Его раздражение исчезло без следа. Воспоминание о лице Гермионы наполнило его грудь уже знакомым чувством тепла. Правда, в этот раз оно было значительно сильнее. Он взмахнул палочкой и произнес «Экспекто патронум». Из палочки вылетело не облако, а полноценный сияющий олень. Он осмотрелся вокруг в поисках опасности, а затем подошел к своему создателю. Флёр смотрела на это чудо во все глаза. Чемпионы смотрели на оленя и чувствовали, как напряжение их отпускает, а мир вокруг наполняется спокойствием и радостью. Флёр как во сне подошла к оленю с вытянутой рукой и осторожно коснулась его. Как несущая в себе кровь Вейл, она более остро переживала ощущение, дающееся патронусом. На ее лице отобразилась абсолютная растерянность. Он настоящий, растерянность на ее лице только усилилась. В смысле, это не образ животного, не подобие призрака. Он настоящий. Олень насмешливо фыркнул и толкнул ее ладонь своим носом. Девушка погладила нос, затем ее пальцы утонули в блестящей шерсти и стали поглаживать шею прекрасного животного. Спустя минуту под расстроенный выдох чемпионов Патронус рассеялся. Однако продолжить выпытывать подробности им не дали организаторы турнира. Вышедший вперед Людобигмен выглядел бледным и взмокшим от пота. Очевидно, наблюдение за последним соревнованием дорого ему далось, и сейчас от количества адреналина в крови его слегка потряхивало. Господа чемпионы, каждый из вас справился со своей частью задания и добыл золотое яйцо. В нем ключ-подсказка к следующему заданию. Ваша задача расшифровать этот ключ, иначе к следующему заданию вы будете не готовы и не сможете справиться. Удачи! Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Разговор после второго испытания. Гарри из последних сил вытолкнул Рона и Габриэль из воды. Стоило двум заложникам вынырнуть из воды, как заклятие спало, и они открыли глаза. Фу-у-у-у, какая сырость. Рон с отвращением осмотрелся вокруг и с удивлением уставился на Габриэль. Гарри, ты какого хрена эту мелкую с собой потащил? Возмущению Рона не было предела. В этот момент на берегу раздались два крика, полные боли и отчаяния. «Габриэль!» — кричала Флёр. «Гарри!» — крик Гермионы ненамного уступал крику Флёр. Посмотрев на трибуны, Гарри увидел двух девушек, замотанных в полотенце. Всего лишь секунду на лицах двух девушек отражался ужас, который стал медленно перетекать в облегчение. Однако у француженки была истерика. Ее с трудом держали на месте, не позволяя ей броситься в воду. «Так какого хрена ты потащил с собой эту мелкую?» — не унимался Рон. «Только не говори, что ты до последнего ждал, когда приплывут твои соперники». «Рон, в песне было сказано, что если...» «Гарри, ты что поверил в ту чушь, что была сказана в песне? Думаешь, Дамблдор позволил бы причинить вред заложникам?» Гарри почувствовал себя глупым и обманутым. «Каким же мне нужно быть?» Но додумать эту мысль Гарри не успел. Он увидел лицо Габриэль, и все мысли тут же вылетели у него из головы. Девочка была не просто напугана, она была в ужасе. Рон, ее нельзя было оставлять там одну. От взгляда девочки, полного благодарности, Гарри даже стало неловко. «Гарри, ты идиот, из-за нее ты пришел последним», — не унимался Рон. На Гарри вновь накатило раздражение. На Рона, на организаторов, на судей. «Плевать я хотел на это соревнование и на этот кубок. Я не позволю девочке оставаться там в одиночестве. Габриэль, держись за меня, все будет хорошо, все почти закончилось». Стоило Габриэль вылезти из воды, как она тут же была ощупана своей старшей заплаканной сестрой на предмет повреждений. Затем последовали обнимания и поцелуи. Стоило им вылезти из воды, как Гарри тут же попал в крепкие объятия перепуганной Гермионы. «Гарри, ты справился». Парень виновато улыбнулся и, стуча зубами, сказал: «Я пришел последним. Да плевать, я горжусь тобой». Голос, полный облегчения, показал, что, по крайней мере, один человек тоже считает, что он поступил правильно. Однако недовольное лицо Рона говорило, что также по крайней мере один человек считает, что он поступил неправильно. В следующий миг светловолосый вихрь набросился на Гарри с объятиями и поцелуями. «Ты спас ее!» — крик Флёр поставил жирную точку в возможных вопросах. «Ты не обязан был делать этого, но ты спас мою маленькую Габриэль!» Обняв Рона, она выдохнула. «И ты помогал?» «Ну да, немного», промямлил покрасневший Рон после двух полученных поцелуев в щеки. Однако Флёр уже неслась к своей младшей сестре. Гарри посмотрел на довольное лицо Рона и лишь разочарованно покачал головой. Тем не менее, главный вопрос был в том, почему Гермиона была такой напуганной. Даже при виде Цербера у нее не было такого страха на лице. Он уже хотел задать ей этот вопрос, но, когда развернулся в ее сторону, увидел лишь удаляющуюся спину. Позже после разговора Дамблдора с русалками были озвучены оценки за прохождение второго этапа. Однако Гарри оценки не интересовали, его беспокоила Гермиона, и ее было необходимо как можно скорее найти. Но в этот момент за спиной Гарри раздался голос. «Мистер Поттер, вы можете уделить мне немного времени?» Гарри обернулся и увидел отца Флёр Делакур. «Если вы не будете против прогуляться вокруг озера и обговорить со мной несколько вопросов, я буду вам весьма признателен». Он неодобрительно посмотрел на Рона Уизли, давая понять, что разговор должен проходить с глазу на глаз. «Иди, Рон, я позже тебя догоню». Однако Рон особо и не рвался составлять Гарри компанию в разговоре с отцом Флёр, считая, что после поцелуя девушки, в особенности на глазах ее отца, разговор может привести к весьма болезненным последствиям. Во всяком случае, он бы на месте ее отца не стал бы разбираться, кто кого поцеловал. Пройдя вдоль озера подальше от любопытной толпы, Гарри и мистер Делакур остановились. Несмотря на зелье, влитое в него мадам Помфи, Гарри зверски замерз, но он решил не торопить мистера Делакур. Опытный политик заметил этот жест и по достоинству оценил его. «Мистер Поттер, как вы понимаете, теперь у моей младшей дочери перед вами долг жизни. Я хотел бы узнать, что вы потребуете в уплату за него». Сказать, что Гарри был удивлен, это ничего не сказать. «Месье Делакур, я не понимаю, о каком долге может идти речь. Я сделал то, что сделал бы любой волшебник на моем месте». Делакур хмуро посмотрел на четвертого чемпиона, и его голос был мрачен. «Да нет, мистер Поттер, не любой, в особенности чемпион турнира, на которого не действуют чары Вейл. Ведь, как вам уже известно, мои дочери на четверть Вейлы. Ну, ваши дочери очень красивые». Гарри почувствовал, что начинает краснеть под внимательным взглядом Делакура, и стал с любопытством рассматривать свои ботинки. «Ну да, они красивые». Делакур впервые улыбнулся. Удивительно, но потому, что он уже успел узнать о Гарри Поттере, этот англичанин не потерял свою застенчивость. Хотя это было последним, в чем его можно было заподозрить. Однако в их присутствии вы не замираете, как от заклятия остолбеней, у вас не стекленеют глаза, и что самое удивительное, у вас даже не текут слюни, видя как мальчик, рассматривая свои ботинки, покраснел еще сильней. Он удивленно покачал головой. «Как могут сочетаться такая невинность и такое самопожертвование? Мне известно, что Дамблдор отменил такие важные предметы, как магические традиции и основы магического права, однако ваш опекун должен был уделить вам время или хотя бы нанять соответственных преподавателей». Гарри почувствовал себя совсем неуютно. «Видите ли, сэр, я вырос у моих родственников, а они маглы и не очень любят все, что связано с волшебством. Так что сами понимаете». Так и не дождавшись ответа, он посмотрел на растерянное лицо Делакура. Делакур думал, что его уже ничем не удивить. Он жестоко ошибался. Нет, он, конечно, собирал информацию о соперниках своей дочери и вначале на мистера Поттера не обратил особого внимания в силу того, что никто не любит выскочек, непонятно как пролезших на турнир. «Знаете, мистер Поттер, когда Кубок Огня выбросил ваше имя, Министерство Франции стало наводить справки о вас. Однако, чем сильнее наши люди копали, тем в большем недоумении наши агенты пребывали. Как отец Флёр и сотрудник Министерства магии Франции, я получил доступ к собранной информации на вас. Знаете, что они узнали о вас в течение месяца? Абсолютно ничего. О жизни Гарри Поттера неизвестно абсолютно ничего, за исключением того, что он живет у родственников, в безопасности и окруженной любовью. Сбор информации превратился в настоящий вызов для всего Министерства магии Франции. Политика просто требовала этого. У нас возникло ощущение, что мы ищем глубоко законспирированного агента, о котором не знает даже сам министр магии Англии. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как Флёр рассказала о том, что поведал им скромом Седрик Диггори после первого тура в палатке для чемпионов. В связи с тем, что рассказы напоминали инструкцию о том, как убить героя, мы со скепсисом отнеслись к этой информации. Однако ваш патронус дал подсказку, где копать. И вот недавно мне передали копию отчета. Все рассказанное мистером Диггори о вас было правдой, однако в министерстве весьма тщательно скрывают это. Ни документов, ни записей. Как вы понимаете, мистер Поттер, нападение дементоров на ученика – это не рядовое событие. Однако, по требованию вашего опекуна все документы по этому инциденту были изъяты и отправлены в архив. Знаете, у нас в Министерстве магии Англии много друзей, которые тоже захотели почитать подробности о тех событиях. Так вот, записи о нападении дементоров на студента Хогвартса Гарри Поттера в архиве не обнаружено. Записи туда просто не дошли. Кто так тщательно все подчищает, и везде чувствуется рука вашего опекуна? Поттер нахмурил лоб. «Мой опекун? Я не знал, что кто-то из Дурсли имеет возможность посетить Министерство магии. О каких Дурслих вы говорите, мистер Поттер? О моих магловских опекунах. Вернан Дурсли и его жена, моя тетя, Петунья Дурсли. Вот я и удивился. Они же ненавидят магию и все, что с ней связано. Мистер Поттер, постарайтесь понять меня правильно. Я ни в коем случае не желаю оскорбить или обидеть вас, в особенности после спасения моей дочери, но когда вы узнали о том, что вы волшебник, когда мне было 11 лет, мне сказал Хагрид. Хагрид, да, это наш лесничий. Он принес мне письмо из Хогвартса. Жизнь преподнесла Делакуру еще один сюрприз. 5 минут назад он думал, что удивляться дальше уже некуда, но ошибся. Вот теперь ему действительно некуда удивляться. Да что же в этой стране происходит? Преступная халатность или равнодушие? Чистокровный волшебник, единственный наследник древнего рода живет, не зная о своем наследии, чувствуя, что это не последний сюрприз из прошлого знаменитости, он решил пожалеть свои нервы и перевести разговор на другую тему. 2 скелетов из шкафа Гарри Поттера за день более чем достаточно, тем более, что дальше попахивает скелетами не простых обывателей, а целой хвосторги. Однако, не удержавшись, мистер Делакур вновь спросил героя магического мира. «Мистер Поттер, вашим магическим опекуном является директор школы Альбус Дамблдор. Он взял на себя обязанности о заботе, воспитании, обучении и самое главное, проведении всех должных магических ритуалов над вами. Также он получил доступ к вашему детскому сейфу, дабы научить вас правильно тратить и вкладывать деньги. Также ему временно, до вашего совершеннолетия, переходит право голосовать от вашего имени в Верховном Совете Колдунов Англии, дабы вы, как будущий лорд, были в курсе политической ситуации в стране и после своего магического совершеннолетия достойно выполняли свои обязанности. Но я увидел его впервые лишь в Хогвартсе во время распределения на первый курс, а о том, что он мой опекун, узнал только что от вас». Какое-то время оба волшебника шокированно смотрели друг на друга. «Какие магические ритуалы вы проходили в детстве? Я даже не знаю, о чем вы говорите, сэр». С трудом справившись с шоком, Делакур продолжил. «Что вам известно о вашем магическом контракте с Кубком Огня? Ну, я теперь обязан участвовать в турнире. Вы не поняли меня, мистер Поттер. Что вам сообщили о ваших правах и обязанностях?» «Ничего, сэр». Делакур устало прикрыл глаза и возобновил дыхательные упражнения, чтобы взять свою магию под контроль. «Мерлин и Моргана», — тихо произнес Делакур, однако Гарри его услышал. «Во имя магии, дайте мне силы. Вне всяких сомнений парня хотят убить, и так называемый пожиратель смерти здесь ни при чем». Открыв глаза, он продолжил. «Позвольте пройтись по нашей ситуации более подробно, мистер Поттер. Как вы поняли из загадки в яйце, в случае, если потерянное не будет возвращено в срок, оно навсегда будет потеряно для чемпиона и останется на дне Черного озера. Месье Делакур, Гарри начал чувствовать раздражение, если вы хотите сказать, что я единственный идиот, который поверил в эти слова, то можете не утруждаться. Я это уже и так понял. В том-то и дело, мистер Поттер, что вы, в отличие от судей, не были идиотом. Бледность, которая выступила на лице Делакура, показала Гарри, что ситуация несколько серьезней, чем всем показалось на первый взгляд. Чемпионы связаны с турниром и друг с другом магическим договором настолько серьезным, что его практически невозможно разорвать. Ваше участие вызвало огромный международный скандал. 2 чемпиона из одной школы – это плевок в лицо всем, кто организовывал турнир. Если бы ваше министерство могло разорвать магический контракт и замять это дело – то оно, не задумываясь, сделало бы это. Слишком много проблем принесло ваше участие в этом турнире. Ваши политики этого вам не простят. Видя, что Поттер пытается что-то возразить, Делакур поднял ладони в защитном жесте и сказал: «Я верю вам, мистер Поттер, в том, что вы не бросали свое имя в кубок, и спасение моей дочери служит абсолютным доказательством вашей невиновности. Вам было плевать на победу, вы спасали мою дочь. Ни я, ни Франция никогда этого не забудем. Поверьте, мы, французы, умеем быть благодарными. Также теперь вы будете пользоваться огромным уважением и уверил. Если вы не в курсе, Вейлы редко выходят замуж за магов. Дети в подобных браках очень ценятся у обоих народов, как среди вейл, так и среди магов.